путаница и правда. И, друзья, пожалуйста, во время каникул отдохните как следует. Этими словами классный руководитель закончил последнее занятие семестра. Пока мои одноклассники весело разбегались кто куда, я сидела с отсутствующим выражением лица на своем месте. «Мио, все нормально?» — вглядываясь мне в лицо, сказал Рико. «Вы еще не разговаривали?» «Неа». После той встречи я позвонила Такэру, но он не ответил и не перезвонил. В понедельник я целый день прождала его, как обычно, возле турникета на станции. Но Такэру так и не появился. «Но что такого могло случиться?» «Даже не знаю», — опустив голову ниже, ответила я. «Я совсем ничего о нем не знаю». Те слова, что я хотела сказать, те слова, которые Такэру не смог произнести. Голос, который меня отверг, дрожь по спине. По всему классу разнесся звонкий смех. За окном ясное чистое небо, а мне почему-то очень хотелось плакать. Глядя на меня, Рико тяжело вздохнула, и внезапно из коридора послышался мужской голос. «Касимура! Рико! Вот вы где!» В класс уверенно вошел Акура-сэмпай. «Что случилось?» Рико наклонила голову. Я тоже не понимала, что происходит, поэтому просто уставилась на него. Акура-сэмпай остановился перед нами и заговорил со мной. «Касимура, тот парень о магии. Кто он такой?» Я в полном недоумении посмотрела на Акуру-сэмпая. «На третьем курсе старшей школы в Сейране нет никого по фамилии Амаги». «Что?» — спросила я, не понимая, о чем тут говорит. «Я спросила о нем у друга из футбольного клуба этой школы. Когда мы случайно встретились с тобой, этот парень Амаги показался мне странным». Рико уставилась на меня, а я не могла выдавить из себя ни слова. Потом ребята сказали, что переведенного студента по фамилии Амаги нет на третьем курсе, но... «Но?» — не выдержав, спросила Рика. «Такой есть на втором. Его зовут Амаги Ицуки. Он как раз недавно переехал сюда». «Амаги Ицуки? Он должен быть на третьем курсе, не на втором, разве не так?» «Погоди, кто такой Ицуки? А Такэру, кажется, на год старше тебя, и он должен быть на третьем курсе», — в панике затараторила Рико. «Да, Такэру старше на год». «Но таких нет». «Но что же получается? Такэру, с которым все это время общалась Мио, это не Такэру?» В памяти у меня поочередно всплыли все события последних месяцев. Наша первая встреча, на которой Такэру почти не говорил, его взгляд из окна автобуса на здание больницы, его искренняя улыбка в парке аттракционов, его вдохновляющие слова. «Мио!» — кто-то окликнул меня. Ложка в правой руке. Тренировочный матч, на который он запретил мне приходить, то самое чувство тревоги, которое не оставляло меня все это время. «Мио, получается, что этот парень тебя обманывает?» «Обманывает? Человек, с которым я встречалась, был не Такэру? Как такое могло произойти?» «Мио, с тобой все в порядке? Ты побледнела», — забеспокоилась Рико. А я была в полной растерянности. «В общем, я хотел, чтобы ты знала правду. Теперь тебе решать, что с этим делать». Когда я медленно подняла голову, Акура-сэмпай тихо рассмеялся. «Рико, позаботься о ней». «Конечно». Акура-сэмпай махнул рукой на прощание и вышел из класса. «Мио, с тобой все в порядке?» — снова спросила Рико и похлопала меня по спине. «Может, мне все таки проводить тебя до дома?» Мы доехали на велосипедах до того места, где обычно прощались с Рико. Я слегка улыбнулась и покачала головой. «Нет, я уже успокоилась, так что все нормально». «А мне так не кажется», — вздохнула Рико и села на велосипед. «С кем же ты общалась все это время?» Подумав о Такэру, я невольно размякла и ответила. «Завтра схожу к нему домой. Я знаю адрес». «Мне пойти с тобой?» — обеспокоенно спросила Рико. Она умела поддержать в такие моменты. «Нет-нет, схожу одна. У тебя ведь завтра игра, да? Пусть все пройдет удачно», — сказала я, помахав Рико. «Хорошо, тогда пока». Рико улыбнулась и помахала мне на прощание. Сегодня учеба закончилась рано, поэтому солнце светило еще очень ярко. Каждый раз, когда я нажимала на педаль, на лбу выступал пот. Передо мной возникло большое здание больницы. Здесь я когда-то познакомилась с Такэру. Я навсегда запомнила то чувство, когда мы на пальцах дали обещание друг другу. «Мы всегда будем хорошими друзьями». Я шептала эти слова, пока крутила педали. Затем во мне начало нарастать легкое волнение, и я сильнее нажала на педаль, как будто пытаясь стряхнуть его. Вернувшись домой, я заперлась в своей комнате и открыла коробку из-под сладостей. Внутри было много писем от Такэру. Они все мои бесценные сокровища. Я достала несколько конвертов. Прочитав письма, я нашла то, что искала. Вот оно. Я смутно помнила это письмо. В нем Такэру ответил на какую-то мою жалобу на сестру Хину. «Я тебя отлично понимаю. У меня тоже есть брат, который на год младше меня. Я с ним постоянно спорю». Листок упал мне на колени. «У Такэру есть младший брат. Пока Такэру был в больнице, он жил дома с отцом, прямо как Хина. Вот почему я никогда его не видела». «Мы с мамой сюда и переехали». «Вот что он мне сказал. А что насчет твоего младшего брата? Его забрал отец?» «Такой есть на втором. Его зовут Амаги Ицуки. Он как раз недавно переехал сюда», — сказал Акура-сэмпай. «Всего одно отличие. Я сжала листок бумаги. Такэру, кто же ты такой?» «Все было вкусно, спасибо». Я отложила палочки и тихо встала с места. «Мио, что случилось? Ты совсем ничего не съела?» Почти все, что готовила мама, осталось нетронуто. Увидев это, она нахмурилась. «Извини, мне что-то есть совсем не хочется». «Ты и вчера ничего не ела. Ты себя плохо чувствуешь?» «Нет, все нормально», — ответила я и вышла из комнаты. «Ты куда?» Мама пошла следом. В такие моменты она не хотела оставлять меня одну. «В гости к другу». Я не обманула. Ведь мы с Такэру и правда дружили, пока я обувалась, мама вздыхала. «Если тебя что-то беспокоит, пожалуйста, скажи мне», — попросила она и с улыбкой добавила. «Но если не хочешь рассказать своей маме, то хотя бы поделись с Хиной или Рико. В себе нельзя держать, понимаешь?» «Да, поняла». Я едва улыбнулась ей. «Все, я пошла. Возвращайся скорее и будь осторожна». Под ясным голубым небом я крепко держалась за руль велосипеда. Я проехала согретый летним солнцем длинный мост. Теплый встречный ветер обдувал мои щеки. Я повернула налево от университетской больницы и поехала вдоль реки. Спустя некоторое время показалось здание начальной школы. Дом, в котором живет Такэру, должен был быть где-то здесь. Я слезла с велосипеда и нашла конверт, на котором был написан адрес. Толкая велосипед, наконец-то нашла нужный дом. Но вдруг встала как вкопанная. Сюда я добралась, но что делать дальше? Спросить, а ты правда Такэру? А вдруг его нет дома, и он на секции? Пока я размышляла, мимо меня прошла женщина и стала открывать ворота дома. У меня было такое чувство, словно я ее где-то видела раньше. «А вы, случайно, не мама Такэру?» Услышав мой голос, женщина медленно обернулась. «Да, кажется, я угадала. Только с тех пор, как мы с Такэру лежали в больнице, она сильно похудела». «Да, верно», — пробормотала она, после чего удивленно посмотрела на меня. «А ты Мио?» «Да-да. Как ты подросла!» Она сощурилась, нежно коснулась моего плеча и, поглаживая его, сказала. «Да, это и правда ты». Я кивнула ей. Мама Такэру будто готова была расплакаться. Оказалось, она меня хорошо запомнила. Такэру...» Услышав мой голос, она убрала руку. После долгого молчания она, наконец, спокойно заговорила. «Он внутри. Хочешь поздороваться?» Я крепко сжала руки. «Он внутри. Проходи!» Следуя за женщиной, я вошла в дом Такэру. Было темно и прохладно. Стоял очень знакомый запах. Возможно, его... Я вспомнила, как наши плечи соприкасались на тесных сиденьях автобуса. «Сюда!» С этими словами женщина открыла раздвижную дверку в комнату в японском стиле. Я всмотрелась внутрь. «Что?» Там никого не оказалось. Лишь буддийский алтарь, окруженный множеством цветов. Такэру умер 2 года назад, весной, в первый год обучения в старшей школе. Раздался голос его мамы. Было жарко, но по спине у меня побежали мурашки. Не может быть! Внезапно у меня потемнело в глазах. Как это умер 2 года назад? Это невозможно! Кто же тогда ходил со мной в парк развлечений? Чье лицо, которое мне так нравилось, озаряла улыбка? Пошатываясь, я села на колени перед статуей Будды. С портрета улыбался не тот Такэру, которого я знала. Нет, не совсем так. Что-то в нем было похоже на того Такэру, которого я встретила в больнице. Он казался мягким, добрым, совсем таким, каким я его представляла все это время. «Как я и думала, ты не знала об этом, Мио». Мама Такэру села рядом. «Но ты ведь все это время получала письма, да?» Она вздохнула и что-то пробормотала, глядя на портрет сына. «Мио, прости меня, пожалуйста. Тот, кто писал тебе эти 2 года, это... Ицуки?» «Да, младший брат Такэру». «Такой есть на 2-м курсе. Его зовут Амаги Ицуки. Он как раз недавно переехал сюда. Это с ним я встречалась. Ты притворялся Такэру и обманывал меня?» «Это так ужасно!» Я закрыла рот рукой и задрожала всем телом. От грусти, гнева и сожаления мне стало трудно дышать. «Мио!» Не глядя в лицо маме Такэру, я встала и поклонилась. «Простите, я зайду еще. «Стой, подожди!» Не оглядываясь, я выбежала из дома. Несмотря на палящее солнце, я крутила педали так быстро, как только могла. Такэру умер 2 года назад, весной. Первый год обучения в старшей школе. Тыльной стороной руки я грубо вытерла слезы, которые уже успели смешаться с потом. Почему? Разве он не должен был поправиться после операции? Разве он не ходил в школу, не играл в футбол? Почему, Такэру, почему? Перед глазами показалось большое белое здание. Из его окна мы с Такэру любовались сакурой. «Я хотел, чтобы ты тоже это увидела». Тогда он сказал это и тихо рассмеялся. А теперь остались только цветы на алтаре и улыбка мальчика на мемориальном портрете. «Это действительно ты, Такэру?» «Ах!» Вдруг передо мной проехала машина. Я вильнула, чтобы не столкнуться с ней, потеряла равновесие и упала вместе с велосипедом. Раздался громкий шум, и я почувствовала слабую боль. «Девочка, ты как?» Ко мне подбежал испуганный прохожий, который был похож на офисного работника. Машина уехала, словно ничего и не произошло. «Извините, вроде бы все нормально». Ноги немного болели, но смущение перевесило. Поэтому я быстро поднялась. Это была моя вина, ведь я собиралась переехать через дорогу, не оглядевшись по сторонам. Мужчина помог мне поднять велосипед. Я поклонилась и поблагодарила его. «Будь осторожнее», — ответил он и ушел. Я заметила, что у меня из колена течет кровь. Быстро достав салфетку, вытерла ее. Но красная струйка снова медленно сбежала по ноге. Да что же это такое? Я почувствовала себя жалкой, и слезы потекли рекой. Проезжая длинный мост, я чувствовала боль в ноге, но сердце болело еще сильнее. «Мы всегда будем дружить?» «Конечно». «Обещаешь?» «Обещаю». «Такэру, который дал мне обещание, больше нет. Я его никогда не увижу». «Мио, как ты себя чувствуешь?» Голос мамы пробился сквозь одеяло, под которым я пряталась с головой. Раздался стук в дверь, послышались шаги. «Погоди, я сейчас закрою окно, а то получишь тепловой удар». С этими словами она включила кондиционер, он загудел и подул прохладный ветерок. Когда я высунула голову, мама удивилась, увидев мое распухшее от слез лицо. «Мам!» Я поднялась с постели, шмыгнув носом. Мое колено, несмотря на повязку, все равно ныло. «Такэру умер». «Что? Его не стало 2 года назад». Мама нахмурилась и присела на кровать. Она посмотрела мне в лицо и тихо спросила. «Это правда?» Я кивнула. «Сегодня я была у Такэру дома и встретила его маму». «Но как же все эти письма?» «Их писал его младший брат». Мама глубоко вздохнула и нежно обняла меня за плечи. «Мио, ты отлично держишься!» Я прижала голову к маме. «Я представляю, в каком ты шоке услышать такое!» «Нет, так Эру справился бы лучше!» В этот момент всплыло смутное воспоминание. В игровой комнате в больнице я поначалу часто видела девочку, но потом она перестала приходить. Медсестра сказала, что она плохо себя чувствует и отдыхает в палате. В больнице это было обычное дело, и я не придала этому большого значения. Но потом я узнала, что та девочка умерла, хотя я тогда не понимала, что такое смерть. Однако тоскливое чувство того, что я больше никогда ее не увижу, засело в душе. «Так, Эру, это было больно. Страшно. Каково это — остаться совсем одному?» «Мио». Мама еще крепче обняла меня. «Прости меня, Такэру. Я не осознавала, как тебе могло быть больно, как ты страдал и как был одинок». Утром, когда я достала смартфон из рюкзака, увидела много сообщений от Рико. «Мио, ты с ним встретилась? Как все прошло? Почему молчишь? Что-то случилось? Пожалуйста, напиши мне. Я буду ждать твоего ответа». «Рико, спасибо», — ответила я подруге. «Я обязательно все расскажу, но чуть позже. Пожалуйста, наберись терпения». Я отправила это сообщение и выключила телефон. Даже спустя время я все еще не могла разобраться в чувствах. Поставив драгоценную коробку на стол, я открыла крышку и достала несколько писем. Взяв несколько самых первых, я стала внимательно их изучать. Такэру всегда писал шариковой ручкой. Потом сравнивала с более поздними. На первый взгляд казалось, что их написал один человек. «А, поняла. Та же шариковая ручка, но если приглядеться, то нажим пера был разным. На оборотной стороне письма осталось много неровностей. Тот, кто писал тебе эти 2 года, был... Но почему так произошло?» Вчера, когда я перестала плакать, мама сказала: «Должна быть причина, по которой он так поступил. Ведь если даже его мама все знала...» «Так что это за причина?» Я достала из ящика рассказ, который начала писать примерно 1 год назад. «Все обязательно получится. Как напишешь, дай мне первому прочитать». После этих слов я продолжила писать, но сказал их не Такэру. «Не сдавайся, продолжай, а я буду поддерживать тебя». Голос, который говорил эти слова, принадлежал не Такэру. Тот необходимый толчок к творчеству — мне дал его младший брат».